В следующий момент они стали свидетелями разразившейся драмы. Едва паломники добрались до ворот Санта-Мария, солдаты окружили их и схватили. «Клянусь кровью Господней», — удивился Жоз, — «но их арестовывают». «Дон Мартин желает задать им несколько вопросов», — ответил Ганс глухим голосом. «Он хочет убедиться, кто они, не сходя с места». «Это бесчестно», — воскликнула Катрин, — «что эти бедные люди могут ему сообщить? Им нужна помощь». У них, например, спросят, не вернули ли себе бандиты из ока своего сотоварища, где бандитское логово. Нужно еще узнать, кого эти несчастные больше боятся, мести разбойников или Дона Мартина. Катрин не отвечала. Повернувшись к городу, она с тревогой следила за перипетиями развернувшейся драмы. Большинство паломников без сопротивления дало себя связать, но нашлись и такие, кто попытался оказать сопротивление людям алькальда, и первым из них, естественно, был Жербер Боа. С повозки они услышали, как Жербер крикнул: «Измена! Братья, будем защищаться!» Так пожелал Бог, и сам мужественно бросился в бой со своим смешным посохом, грозя мечам и копьям солдат. Не в состоянии двинуться дальше, Катрин, Ганс и Жоз завороженно смотрели вытаращенными от ужаса глазами. По мосту длинными темными ручьями потекла кровь, переливаясь в лучах уже высоко стоявшего солнца. Грубости и жестокости кастильцев была дана свобода, и, стоя со скрещенными руками на некотором расстоянии, Дон Мартин смотрел на все это, проводя языком по губам. Слишком неравный бой быстро закончился. Паломников усмирили в мгновение ока. Вне себя от возмущения Катрин услышала предсмертный крик Жербера, которого ударили копьем прямо в грудь. Ему эхом вторил короткий приказ, и несчастный клермонтец мгновенно полетел в реку, которая разбухла от недавних дождей. Желтый поток медленно стал относить тело. Остальных паломников затолкали в город, и решетка упала. Катрин со злостью подтолкнула Ганса, на которого, видимо, нашло полное одурение. «Быстрее, едем, дорога теперь свободна, и потом мы, может быть, сможем его выудить». «Кого?» — произнес Ганс, подняв на нее полный горечи взгляд. «Да его, Жербера Боа, которого эти презренные бросили в воду. Может быть, он еще не умер». Ганс послушно тронул лошадей, и повозка поехала. Дорога в Лас-Хуэльгес, к счастью, шла вдоль течения реки Арлансон. Жоз пересел с задней части повозки и оказался рядом с обоими спутниками. У него тоже было вытянутое лицо, слегка потусторонний взгляд. Он лепетал: «Паломники, божьи скитальцы, они ведь попросили приюта, им обязаны были его предоставить». «Я говорил вам, что здешние люди дикари», — бросил Ганс с неожиданной резкостью, — «а Дон Мартин хуже всех. Я думал, после истории с клеткой вы больше не будете в этом сомневаться. Так вот, нужно было еще и крови пролиться на ваших глазах, чтобы, наконец, убедить. Скорее бы мне закончить свои дела. Я с радостью вернусь к себе на берег Рейна. Великая река, настоящая, величественная, грандиозная, ничего общего с этой грязной речушкой». Катрин дала ему высказаться, остудив гнев. Напряженные нервы мужественного человека нуждались в этом. Она смотрела на катившиеся рядом с ним желтые волны, стараясь разглядеть тело Жербера. Вдруг она увидела его. Длинное черное тело плыло по воле мутных и грязных волн. Она выпрямилась, вытянула руку. «Смотри, вот же он, остановимся». «Он мертвый», — произнес Ганс. «Зачем останавливаться?» «Потому что он, может быть, не совсем мертвый, и даже если и умер, имеет право на то, чтобы его хотя бы похоронили по-христиански». Ганс пожал плечами. «Вода здесь, в этой дикой стране, такая грязная, что сойдет и за землю. Остановимся, если вам так хочется». Он остановил повозку на обочине разъезженной дороги. Катрин быстро соскочила на землю. Жоз следовал за ней по пятам. Катрин кубарем слетела к Арлансону, добежала до берега на узком повороте реки, куда направлялось тело. Не раздумывая, Жоз вошел в воду, ухватился за Жербера и подвел тело к берегу. С помощью Катрин он вытащил его из воды и уложил на прибрежные камни. У клермонца были закрыты глаза, губы белые и сомкнутые, но он еще слабо дышал. На груди зияла глубокая рана, но она больше не кровоточила. Жоз покачал головой. «Он долго не протянет». «Ничего не сделаешь, дама Катрин. Он потерял слишком много крови. Не отвечая, она села на землю, с бесконечной нежностью положила голову Жербера себе на колени. Ганс тоже подошел к ней и, не произнося ни слова, протянул ей что-то вроде фляги из козьей кожи, которую он прицепил себе к поясу перед тем, как выйти из дома. Там было вино. Катрин смочила вином бесцветные губы. Жербер вздрогнул, открыл глаза и удивленно вперил их в молодую женщину. «Катрин?» — пролепетал он. «Вы тоже мертвые. Почему я вас вижу? Я столько думал о вас. Нет, я жива, и вы тоже живы. Не разговаривайте». «Мне нужно говорить. Вы правы. Я чувствую, что еще жив, но это совсем ненадолго. Мне хотелось бы священника, чтобы не умереть с моим грехом на душе». Он сделал жалкое усилие, чтобы выпрямиться, цепляясь за руку Катрин. Тогда Жос мягко встал на колени и осторожно приподнял его. Жербер посмотрел на лица, склонившиеся над ним, вздохнул. «Никто из вас не священник, ведь так?» Катрин сделала отрицательный знак, с трудом удерживая слезы. Жербер попытался улыбнуться. «Тогда вы меня выслушайте, Катрин. Вы трое. Я вас прогнал, осудил, отправил бродить одних, без нас, потому что думал, что ненавижу вас, как ненавидел всех женщин. Но понял, что вы не такая. Мысль о вас не оставляла меня. И дорога превратилась для меня в ад. Пить. Еще немного вина. Оно придает мне силы». Катрин мягко и осторожно дала ему попить. Ему стало плохо, но он пришел в себя, открыл глаза. «Я сейчас умру, и это хорошо. Я был недостоин подойти к могиле апостола, потому что я убил жену, Катрин. Я ее убил из ревности, потому что она любила другого. Мне хотелось убить всех женщин». Он замолчал, откинулся назад, и Катрин еще раз подумала, что он отошел. Но в какой-то момент он поднял веки, которые смерть уже настойчиво смыкала. Голос его слабел, слова трудно произносились, губы ловили воздух. «Простите. Нужно простить. Мне было больно. О, так больно. Ализия. Я ее любил. Я же мог любить». Последние его слова нельзя было понять. Слабая искорка жизни, которую зажгло вино в этом обескровленном теле, быстро угасла. Жербер побледнел, и показалось, что черты его как-то съежились, сжались. «Это конец», — прошептал Жос. И это был действительно конец. Белесые губы двигались без всякого звука. Катрин почувствовала, что изможденное тело деревенело у нее на коленях в последнем спазме агонии. Потом с губ слетело последнее слово «Бог». Слово было только вздохом, и вздох этот был последним. Глаза закрылись навсегда. Катрин опустила тело вниз, вытерла мокрые глаза и посмотрела на Ганса. У него был вид каменного изваяния. «Где его хоронить? Монахи Госпиталь Дель Рей займутся им. Мы и его положим в повозку». Совместными усилиями Жос и Ганс унесли мокрый труп, заботливо обернув его в дырявый плащ паломника. Его положили на камни, которые прикрывали Готье, а тот, все так же завернутый в грубую холстину и обложенный соломой, лежал без движения. Он спал под действием прописанного Гансом мака с вином. Ганс щелкнул кнутом. «К счастью, дорога не длинная», — произнес он хриплым голосом, в котором прозвучало их общее волнение. И на самом деле прошло всего несколько минут, и вот уже возникли белые стены и квадратные башни мощного монастыря ордена сестерцианцев, в которых виднелись только две двери. «Лас Хуэльгас», — прошептал Ганс, — «самый благородный монастырь в Испании. Его уже давно основал король Альфонс VIII и королева Альенора Английская для дочерей из семей высокой знати. Здесь также есть кладбище для покойников из благородных семей. Но, говорят, теперь это высокое предназначение монастыря слегка забыли». Действительно, к великому удивлению Катрин, из окон доносились звуки музыки. Оркестр из скрипок, лютни и арф ничего не имел общего с религиозным песнопением. Под такой аккомпанемент свежий женский голос пел песни любви, прерываемую то и дело смешками. Небо стало ярко-голубого цвета, и солнечный яркий свет окончательно придал этому странному монастырю веселый вид. «Что это все значит?» — спросила пораженная Катрин. «А то, что монахини этого Лас-Хуэльгаса выбираются по красоте и склонности к любви, а не из соображений их знатности и набожности», — ответил Ганс с сарказмом в голосе. «Король Хуан ведь художник, он очень любит музыку, и вместе с коннетаблем, который очень любит дам, они здесь частые гости и весьма приятно проводят здесь время. К тому же мы вовсе не сюда везем покойника и камни, а к старым монахам Госпиталь дель Рей, которые, впрочем, довольно плохо мирятся с этим благоухающим соседством». Старинный монашеский приют возвышался немного поотдаль и был гораздо менее изысканно изящным, чем первый встретившийся им прекрасный монастырь. Камни этого сурового дома Божьего осыпались и во многих местах угрожали вот-вот рухнуть. Паломники, направлявшиеся в Сантьяго де Компостела, не останавливались здесь, предпочитая идти прямо в Бургос, в монастырь Санто-Лесмес. И госпиталь дель Рей медленно погружался в забвение. «Ремонт, который я должен там произвести, уже просто нельзя откладывать», — заметил Ганс. «Ну вот, мы и на месте». Он направил повозку через вход под башней, ведший прямо во внутренний двор, и уже старый брат-привратник направлялся к ним с благожелательной улыбкой на пергаментном лице. «Мэтр Ганс», — воскликнул он, — «воистину, Господь посылает вас, ведь колокольня нашей часовни угрожает каждую минуту пасть нам на голову. Как вовремя вы приехали! Пойду предупрежу преподобного аббата». Пока он семенил через двор, заросший бурьяном, Катрин медленно сползла с повозки. Когда часом позже Катрин с Жосом выезжали из госпиталь дель Рей, настроение у них, несмотря на удачное бегство, было довольно мрачное. Смерть Жербера еще тяжело давила на душу молодой женщины. Она считала себя виновной в этой смерти. Кроме того, состояние здоровья Готье ее очень беспокоило. После того, как Ганс посовещался с отцом-аббатом, длинная фигура, завернутая в грубую холстину, была снята с повозки и положена на скамью. Нормандец пробудился от забвения после выпитых маковых зерен, открыл глаза, впрочем, даже вытаращил их, но немедленно впал в странный припадок. Тело его одеревенело, а челюсти сильно сжались, да так, что зубы заскрежетали. Потом, внезапно, гигант скатился со скамьи и скрючился на земле в сильных конвульсиях. Наконец он впал в полное оцепенение, а на губах выступила белая пена. Ужаснувшись, Катрин отступила к самой стене и прилипла к ней, словно надеялась войти в нее. Ганс и Жос не двинулись. Нахмурив брови, они смотрели на происходившее. Аббат поспешно перекрестился и исчез. Отсутствие его длилось недолго. Почти тут же он вернулся с полным ведром воды, которую он одним махом вылил на раненого. За ним просеменил монашек, держа огромное кадило, которое распространяло густой и удушливый дым. Ганс не успел предупредить жест аббата и помешать ему облить холодной водой несчастного Готье, но постарался немедленно успокоить гнев святого человека, чьи яростные гримасы не оставляли сомнений. Он думал, что в больного вселился дьявол, и что его нужно было немедленно выдворить из святого убежища. Ганс бросил на Катрин удрученный взгляд. «Нужно теперь уже уезжать. Вам дадут небольшую повозку. Аббат считает, что в него вселился дьявол. Большего я не могу для вас сделать». «А и впрямь в него вселился дьявол?» — с испугом спросила Катрин. Тогда Жос неожиданно взялся ее наставлять. Древние римляне называли эту болезнь священной болезнью. Они-то думали, что в человека, больного конвульсиями, вселяется Бог. Но раньше я знал одного мавританского врача, который утверждал, что в подобном случае речь идет только о болезни. «Вы знали мавританского врача?» — удивился Ганс. «Где же?» Худощавое коричневое лицо Жоса внезапно покраснело. «О!» — произнес он бесшабашно. «Я же много путешествовал». Он не хотел распространяться, и Катрин знала почему. В один прекрасный день, когда на него нашел стих особого откровения, Жос рассказал ей, что его постигла неудача, и что ему пришлось 2 года жизни провести на галере у варваров, откуда и происходили его неожиданные познания. мавританский врач», — задумчиво произнес Ганс. Обернув почти успокоившегося Готье в холстину и перенеся его в повозку, которую один из братьев привез во двор, Ганс и двое его новых друзей стали прощаться. Перед расставанием Ганс рассказал, что он слышал в Бургосе о странном севильском архиепископе Алонсо де Фонсека. Любящий пышность, рьяный коллекционер драгоценных камней и страстный любитель алхимии, дон Алонсо держал в своем замке крепости Кока крайне причудливый двор, при котором астрологов и алхимиков было значительно больше, чем служителей церкви. Самым большим чудом архиепископского двора, как рассказывали, был мавританский врач, широко образованный и невероятно умелый. Когда близкие люди коннетабля Альваро де Луна не находятся где-нибудь поблизости, жители Бургоса охотно шепчутся о том, что этот врач совершает чудеса. Почему бы вам не повидаться с ним? Если вы направляетесь в Толедо, заезд в Кока нисколько не удлинит вам дороги. «На каком основании сеньор-архиепископ примет нас?» — скептически произнесла Катрин. «На трех основаниях. Следуя своему вошедшему в поговорку гостеприимству, из интереса, который он проявляет ко всему странному, что происходит под его крышей, и, наконец, разве я не говорил вам, он же страстный любитель драгоценных камней? Вот вам и подходящий случай». На сей раз Катрин поняла. Если не окажется другого способа заполучить чудесного врача из Кока для Готье, изумруд королевы Иоланды откроет перед ней без сомнения ворота крепости. Итак, она представляла себе дальнейший ход событий. Для того, чтобы спасти Готье, она была готова и на многие другие жертвы, не только на небольшой крюк и потерю изумруда королевы. Она поблагодарила Ганса за бескорыстную помощь и сделала это с такой горячностью, что вызвало краску на лице немца. Когда же ее губы порывисто дотронулись до небритой щеки Ганса, глаза последнего наполнились слезами. «Может быть, мы еще с вами увидимся, дама Катрин? Когда вы закончите здесь ваши дела, и если я встречу Монсалви, вы приедете к нам совершать чудеса в архитектуре у нас в замке. Клянусь». Последнее рукопожатие между двумя мужчинами, последний кивок на прощание, и повозка пустилась в путь по ухабистой дороге, ведшей к югу. Готье удобно лежал на соломе за их спиной. Жос взялся за поводье и стал погонять двух лошадей. Непривыкшие к упряжке лошади требовали от него ежесекундного внимания и крепких рук. Катрин же ничего другого не приходилось делать, как смотреть по сторонам. Несмотря на солнце, которое теперь уже жарило с голубого неба, земля вокруг сухая, дикая, без деревьев, выглядела печально. Эту безрадостную картину усугублял колокольный звон, которым гостеприимные монахи провожали в последний путь умершего паломника. Мысль Катрин все цеплялась за этого Жербера, странного и преступного человека, закованного в гордыню и мучений, словно в двойную бронзовую броню. Она поняла, в каком смятении пребывала его душа, прятавшаяся за внешней безжалостностью. Ее охватило сожаление, что она не сумела его понять. Прояви она побольше дружеского расположения, ей, может быть, удалось бы размягчить его сокрушенное сердце. Они могли бы стать друзьями. Однако в глубине души некий голос шептал, что Катрин только питала себя иллюзиями. С таким человеком, как Жербер, возможно, были только два чувства — любовь и ненависть. В своем отношении к ней, боясь любви, он избрал ненависть, и теперь успокоительная смерть навеки принесла мир этой больной и страждавшей душе. Может быть, вместо того, чтобы обвинять себя, нужно возблагодарить Бога за его милосердие. От Жербера мысль Катрин перешла к Готье, но она предпочла вовсе на этом не останавливаться. Ей было жалко его, но нельзя распускаться и размягчаться, если она хочет иметь хотя бы один шанс, чтобы спасти Готье. Прекрасно, что она нашла его, вырвала из рук людей, желавших предать его страшной смерти, тогда как с давних пор она считала его навсегда потерянным. Кто мог сказать, а вдруг этот мавр архиепископа Фонсеки вернет Готье разум? И вдруг он поможет ей проникнуть в сказочное царство Мавританской Гренады и вырвать оттуда Арно. Арно. С некоторой оторопью Катрин обнаружила, что уже много дней, занятая освобождением Готье, она почти не думала о своем супруге. Теперь, когда у нее появилась возможность спокойно размышлять, она с раздражением думала об Арно. Столько страданий терпели люди, и все ради него, этого непостоянного супруга, который даже не подозревал об этом. В этот самый час, когда его жена брела по желтым пустынным краям старой Кастилии, когда ее сердце было переполнено горечью, когда она тащила за собой потерявшего разум человека, вполне возможно, что Арно в это самое время предавался ласкам какой-то иноверки в чарующей и расслабляющей атмосфере сарацинского дворца. Пришедший ей на ум образ произвел на нее обычное раздражающее действие. Она бросила вокруг себя полный злости взгляд. «Какой ужасный вид! Так будет до самой Гренады?» «К счастью, нет», — ответил Жоз со своей странной улыбкой на сжатых губах. «Но должен сказать, что мы еще не выехали из пустыни. Где мы будем спать ночью?» «Не знаю. Как вы можете убедиться сами, здесь мало деревень. Многие из тех, что были раньше опустошены, лежат в развалинах. Великая черная чума, что свирепствовала в прошлом веке, разорила города и обезлюдила деревни». «Есть все же еще живые», — пробурчала Катрин. «И прошел уже целый век, наверное. Хватило бы времени вырастить здесь хлеб». «Еще вам нужно принять во внимание место». «А что это такое?» «Место — это корпорация овцеводов. Они одни из самых мощных производителей в этой стране. Их огромные стада переходят из края в край в зависимости от времени года, и никакое препятствие их не остановит. Вы хотите, чтобы в таких условиях они еще что-то выращивали? Вот, смотрите». Ручкой от кнута жестко ткнул в бледный горизонт, туда, где словно ходило волнами широкое пятно темно-коричневого цвета. «Там много сотен голов, но вы можете увидеть, как их хорошо охраняют». И на самом деле, рядом с обычными пастухами, в длинных одеждах маячили несколько всадников на мулах. Жоз добавил, «Это стадо представляет собой богатство нескольких людей. Остальные крестьяне живут в страшной нищете. Но если нам чуть повезет, мы, может быть, найдем какой-нибудь замок или монастырь, которые смогут нас принять. Постарайтесь, чтобы в окрестностях был ручей, речка или простое болото. Я уже давно не чувствовала себя такой грязной». Жоз кинул на нее веселый взгляд и опять пожал плечами. «Как это легко! Вода, дама Катрин, здесь встречается реже, чем пища!» Расстроенная в конец молодая женщина глубоко вздохнула и поудобнее расположилась в повозке. «Решительно, жизнь не имеет никакого смысла», — вздохнула она. «А через сколько же времени мы будем в Коко?» «Через 5 дней, если эти два животных захотят идти тем же шагом». И в обманчивой надежде подбодрить лошадей, Жоз затянул застольную песню, но так ужасно фальшиво, что Катрин скорчила гримасу. «На что вы надеетесь?» — насмешливо произнесла она. «Чтобы пошел дождь или чтобы лошади понесли?» Но плохое настроение у нее все-таки рассеялось. Она даже подтянула вместе с Жозом припев. Так дорога показалась ей менее монотонной.